В молчании они проехали еще квартал. Джек сказал: «Извини». «Не извиняйся. Мне не надо было так резко говорить с тобой. Я все понимаю. Ты беспокоишься за детей». «Я и сейчас ужасно беспокоюсь, но это не оправдание. Я вел себя по-идиотски. Я уж точно не помог бы детям, если бы угробил нас обоих на полпути к Фэй». Ребекка мягко сказала: «Я понимаю тебя. Все в порядке. И все будет хорошо». Джек был уверен, что она действительно понимает, какие мысли и чувства чуть не разрывает его сердце. Она понимает его лучше любого друга, лучше любой другой женщины. Они не просто подходили друг к другу. В мыслях, ощущениях и восприятии они дополняли друг друга, совпадали их эмоциональные и физические циклы. Уже давно такого с ним не было, точнее полтора года, со времени смерти Линды. А ведь он и не надеялся встретить такого близкого человека. Какое-то счастье не быть одиноким. «Почти приехали, да?» — спросила Ребекка. Осталось минуты две. Джек, подавшись вперед, нервно всматривался в заснеженную дорогу через маленький кусочек чистого стекла. Дворники, все в ледяной коросте, шумно скребли по нему, с каждым движением делая свою работу хуже и хуже. Лавель поднялся с кресла качалки. А маленькие убийцы, которые вышли из ямы, сейчас подкрадывались к детям Доусона. Настало время устанавливать с ними колдовские связи. Не включая света, Лавель подошел к комоду, открыл один из верхних ящиков и вытащил оттуда горсть шелковых ленточек. Подошел к кровати, положил на нее ленты и быстро сбросил с себя всю одежду. Обнаженный, он сел на край кровати и обвязал пурпурной ленточкой правую лодыжку, а белой — левую. Даже в полной темноте он без труда различал цвета. А длинную алую ленту Лавель обернул вокруг груди, прямо над сердцем. Желтую обвязал вокруг лба, зеленую — вокруг правой кисти, черную — вокруг левой. Ленты олицетворяли связи Бакура с существами из ямы, соединяя его с ними. Контакт устанавливался сразу же по завершении ритуала. Он не собирался полностью контролировать действия этих дьявольских созданий. Не смог бы этого сделать, даже если бы захотел. Покинув яму и устремившись за жертвами, они руководствовались собственными соображениями и прихотями. Но, совершив убийство, возвращались в яму. А вот и весь контроль, которым обладал Лавель в отношении них. Ритуал с лентами лишь приобщал Бакура к собственному убийству, подсоединял его к этим тварям нервными окончаниями. Он мог видеть их глазами, слышать их ушами, ощущать все, как они. Когда их острые когти вопьются в тело Дэви Доусона, его руки разорвут плоть мальчика, когда их клыки вонзятся в шею Пенни, и у Лавеля на языке будет железистый привкус ее крови. Подумав об этом, он задрожал от возбуждения. А если рассчитано все верно, то Джек Доусон должен оказаться в доме Джемисонов именно тогда, когда его детей будут разрывать на куски. Детектив должен приехать в тот момент, когда существа-убийцы накинутся на Пенни и Дэйви. Хотя Доусон и попытается их спасти, он тут же поймет, что отогнать маленьких тварей от их жертв или убить их невозможно. Он будет беспомощно смотреть, как драгоценная кровь его детей брызгами летит на него. Это будет верх наслаждения. Лавель сладострастно вздохнул. От предвкушения острого удовольствия его даже передернуло. На ночном столике он нашел бутылочку с кошачьей кровью, обмакнул в нее два пальца и поставил